Хотелось снова спросить их о том, кто же виноват, что эти силы до сих пор не организованы в стране вообще. Однако я тут же осознавал, что на эту праздную болтовню нет времени. Мы все сели, а кое-кто даже лег на землю и занялись разрешением вопроса, когда и в каком направлении начнем мы свою революционную атаку из Гуляйполя, а затем и по всему району, атаку против немецко-австрийских армий и гетманских банд. Все высказались в следующую ночь. Тогда были сделаны указания песчанам и гурянам с вечера занять все пути входа и выхода из Гуляйполя со стороны сел Федоровки, Воскресенки и Полог, где стояли внушительные по количеству силы немецко-австрийских войск. А бочанцы, ярмарковцы, подолянцы и вербовцы, все это районы Гуляйполя, пойдут в центр Гуляйполя и, захватив его в свои руки, разгонят гетманскую варту и немецко-австрийскую роту, по возможности захватывая пленных, чтобы уничтожить весь их штаб. Затем все мы спокойно и тихо разбрелись по своим квартирам. Эту ночь ни я, ни мои близкие друзья не спали. Я писал две прокламации с надеждой при занятии центра Гуляйполя сейчас же их отпечатать и распространить по всем районам, которые наша организация взялась организовать и поднять на борьбу. Товарищи обдумывали детали плана, намеченного действием. На следующий день в Гуляйполе возвратилась еще одна рота немецко-австрийских экспедиционных войск. Мы было немного обеспокоились, но не отменили задуманного на вечер действия. Вечером все бойцы во всех районах Гуляйполя были готовы к бою, и мы повели наступление. Легко и безболезненно для себя, конечно, разогнали и немецко-австрийских солдат, и гетманских вартовых. К сожалению, лишь штаба их не схватили. Последний раньше всех своих подчиненных сбежал. Сейчас же по занятии Гуляйполя мы установили своих контрольных на почте, телефонной станции и на станции железной дороги. Я с товарищем Каретником и с хозяевами типографии провел ночь и полдня в наблюдении за работой в типографии, и наши листовки были отпечатаны. Одна в виде призыва к крестьянам поддерживать своими представителями революционно-повстанческий штаб и смело, не теряя времени, организовывать в своей среде из добровольцев боевые отряды и объединять их вокруг штаба с целью выгнать из Украины непрошенных трудовым народом опричников. Другая листовка разъясняла задачи крестьян после изгнания всех этих владык. Гуляйпольские крестьяне зашевелились, устроили митинг, на который собрались отцы и матери со своими детьми. Все высказались сами о моменте и запрашивали моего мнения, мнение гуляйпольской группы анархистов-крестьян о том, за что же взяться прежде всего, что прежде всего нужно освобождать, чему надо прежде всего расчищать путь. Чувствовался голос подлинной революции в устах этих не один раз избитых прикладами, выпоротых шампалами, раздетых, ограбленных и физически временно побежденных тружеников украинской деревни. Само собой понятно, что, действуя в самом Гуляйполе, мы не оставили без внимания его район. Здесь крестьяне тоже воспрянули духом и взялись за дело своего освобождения. И хотя крестьянам на районе, как имевшим в своем распоряжении мало оружия, местами тут же и попадало, на них тут же наскакивали гетманская варта и карательные немецко-австрийские отряды и разбивали их, но дух революции уже носился всюду. И казалось, еще день, еще два, и гуляйпольцы дружно и мужественно пойдут целым фронтом против своих врагов, пойдут на поддержку другим селам и другим районам. К этому мы стремились и в этом направлении проделали известную работу. Но нужно отметить, что и австрийско-немецкое командование не дремало.